Но сначала и я пристал к нему. Думка была, что он, как и покойный Богдан, стоит за нераздельность Украины, за соединение ее в одну купу. Ну, бросились мы со своими и с польскими войсками за Днепр. Ну, не так, впрочем, их оружию, как моему слову. Стали сдаваться все города и местечки. А Бруховецкий, видишь, когда ездил на утверждение в Москву, так там и женился на княжне Долгорукой. Закупил всех и задурил. Начал в Москве предлагать со своей генеральной старшиной такое, чего и в ум не входило царской думе. Чтобы вот русских семейств 3000-4000 переселить в московщину, а московитян столько же тысяч переселить сюда. Да чтобы во всех городах поселить воевод царских с ратными людьми. А затем переписи. «Ах, он христопродавец! Иуда!» — заволновался дед, тряся головой и руками. «Да слыханное ли дело, чтобы такое было предательство? Да ведь мы все спокон веку равны, и земля Господом Богом всем нам дана. Да ведь из-за этой самой земли, да из-за вольности, да из-за веры и бились мы век целый с ляхами. А он, изменник, посягнул и на людское добро, и на веру. Выселять, уничтожать задумал родной люд. Да до такого не доходили еще и ляхи». «С роду веку», — отозвался Ханенко, — «если они делали прежде подлости, так теперь лихо их надоумило. Научит нужда, корки есть». «Ну, коли еще с салом», — заметил Куренной. «Ах, горбатого панове разве могила выправит?» — вздохнул Багун. «Но вернулся это из Москвы Бруховецкий боярином, да еще с княгиней, пожалованный поместьями, а его свита, почт войсковой, вернулась дворянами и тоже с маетками. Ну и задрали носы, особенно гетман, так что ни приступу. Все ахнули. А как узнали про его ходатайство, так воем завыли и заломали руки, проклинаючи своего гетмана. Вот оттого всем нами обрадовались, как избавителям. Так ляхи, особенно этот дьявол Чернецкий, опять-таки себя показали. Стали грабить, сжечь, разорять божьи храмы, над святыней знущаться. «Нет, не заступайся», — остановил он жестом Ханенко, — «не стоит». Сразу переменилось к нам сердце народа. Стал он примыкать к русским воеводам и отражать ляхов. А особенно взбудоражил народ кошевой наш Серко. Он щиро верит, что одна Москва православная может лишь быть нам охраною. Что это только наши перевертни подбивают ее. А что, во всяком случае, во 100 раз больше бед от ляхов и невер. Их-то кошевой всей душой ненавидит. Ему хоть свет завались, а лишь бы татар бить». «Да что, Серко?» — вставил как-то пренебрежительно Ханенко. «Казак-то он отважный, глинный, удалец завзятый, да характером не тверд, все сгоряча, с запалу. Забьет ему кто в голову гвоздь, он и ломит в одну сторону, пока другой этого гвоздя не вышибет». «Не люблю я, брат, и коли ты отзываешься про нашего батька негоже», — заметил Багун. «Коли б у нас было побольше таких честных да щирых душ, как у Серко, так, может быть, не стонала бы, так и не корчилась в крови Украина. Я уже не говорю, что на поле его не сломит никто. Недаром характерником прозвали. Он человек непродажный, неподкупный и любит родину. Головой за нее ляжет. А если бы даже я ошибся в своих думках, так кто ж теперь в таком омуте разыскать сможет правду?» «Ну вот, нас и погнали с тетерей назад. Ляхи бросили его, а на 7 боку Днепра